И сегодня, находясь на чужбине, закройте руками лицо, русские люди, и плачьте, и не стесняйтесь ваших слез. Так же плакал я когда-то от одного случайно произнесенного кем-либо слова «Россия», от звука русской народной песни. Что же переменилось за это время? А случилось то, что я уже дома, а вы еще нет. Я, хорошо зная вкус того сорта хлеба, который называется чужим, пою у себя на родине, а вы все еще в отсутствии у чужих людей. История шагает огромными шагами. То, что было вчера важно и нужно, сегодня смешно и непонятно. 15 лет тому назад из Европы осенью летели ласточки в теплые страны. Неожиданная перемена погоды, буран, морозы, снег остановила их полет в пути. В Бухаресте, Будапеште и Вене они падают обессиленные на площадях и улицах городов. И тогда сердобольные люди и их правительство распорядились собирать ласточек, отогревать, и потом в особых закрытых самолетах отправили их в Италию к солнцу и теплу. Помню, как это радовало тогда сердца людей, как гордились мы своей гуманностью. А с тех пор утекло не так уж много воды. И вот в печах-крематориях Майданека и Освенцима взбесившиеся покорители мира фашисты сожгли миллионы живых людей. Какой жалкой, глупой детской сказкой показалась бы вам эта история с ласточками, если бы кто-либо вспомнил о ней теперь. Я уже говорил вам, что у меня просторная светлая квартира в центре Москвы на улице Горького, бывшая Тверская. У меня прекрасная мебель, которую я купил на свои заработанные деньги, заработанные не спекуляцией на бирже, не эксплуатацией людей, а честным трудом актера высшей квалификации, который оплачивается очень высоко, как всякий квалифицированный труд в нашей стране. Никто не мешает нам зарабатывать сколько угодно, но только одним способом — трудом. Я живу со всем комфортом, который может себе позволить человек. У меня есть и радио, и рефрижератор, и рояль Бекштейна, который мне подарило правительство, на котором я работаю и занимаюсь. Скоро у меня будет собственная дача. У меня растут дети, сейчас они еще крошки, старшие 6 лет, младшие 4 года, но я спокоен за их судьбу. Они не будут манекеншами парижских домов мод, которые показывают иностранцам дорогие модели чужих платьев, а сами ходят в рваных чулках и голодают или продаются покупателям этих платьев. Они не будут dancing girl, или, как их называют в Америке, taxi girl, то есть девушки-такси, которые ночи напролет танцуют в барах с любыми мужчинами, купившими на них книжку тикетов, то есть билетов на танцы, наживая чахотку и отравляясь алкоголем. Они не будут содержанками старых банкиров и спекулянтов и не будут с юных лет мечтать о том, кому бы повыгоднее сесть на шею и как продать себя подороже. Они могут быть докторами, инженерами, юристами, архитекторами, артистками, учителями, даже учеными. Все зависит только от собственного желания. Во всем и всегда они, как и все советские дети, получат поддержку и помощь государства. Повторяю вам, я считаю себя абсолютно счастливым человеком. У меня есть родина, семья и благородный любимый труд. Чего же мне еще желать? Впервые за всю свою длинную бродячую жизнь я узнал, что такое свой собственный угол, что такое свой честно заработанный кусок хлеба, хлеба моей родины. Это не тот хлеб, который зарабатываешь в чужой стране, все время чувствуя себя иностранцем. Нет, это мой собственный хлеб. Не тот, которым давится человек со слезами на глазах. Вот вам вкратце все о моей жизни на родине. Советские граждане, находящиеся еще за рубежом на положении перемещенных лиц, не верьте нашим врагам, которые стараются отравить вас ядом клеветы, лжи и ненависти к Советскому Союзу. Верьте своему чувству патриотов, помните, что вы дети своей великой родины, что вы должны вернуться в свой отчий дом для того, чтобы жить и помогать своей дорогой и любимой матери. Я не могу ответить всем, кто обращается ко мне с письмами из-за рубежа, потому что тогда мне бы пришлось бросить все и заняться только этим, но я охотно отвечу любому из тех, кого я знал лично и кто знал меня». Таким образом, и эта очередная ложь наших и ваших врагов будет разоблачена. Русский голос, 11 августа 1949 года.